Глава 4. Метод погружения и подсознательного программирования. Вы уже знаете о том, что болезнь – это внешнее проявление на физическом уровне определенных мыслей и эмоций. Вообще, все в этом мире – это результат наших мыслей. Мы сами создаем свой мир своим поведением. Наши мысли материализуются. Таким образом, мы можем создавать в своем мире приятные и неприятные вещи. Болезнь – это проявление дисгармонии и относится к вещам неприятным, поэтому человек хочет от нее избавиться. Чтобы избавиться от болезни, нужно пройти как минимум через 3 этапа. Первый. Необходимо прежде всего взять на себя ответственность и определить, какими мыслями и каким своим поведением мы создали эту болезнь. Для этого обратитесь внутрь себя, к самому себе, и найдите эти разрушительные мысли и эмоции. В этом поиске вам поможет перечень негативных эмоций, который приведен выше, и вторая книга. Второй этап. После того, как вы нашли пагубное поведение, которое привело к страданию, выясните, какое позитивное намерение оно выполняло для вас. Именно позитивное, а не негативное. Намерение должно быть сформулировано без отрицания, без частицы «не». Например, позитивное намерение обиды – изменить к себе отношение. Чувство вины – изменить свое поведение. Раздражение и злости – изменить окружающий мир в соответствии со своими ожиданиями. Я обнаружил, что люди привыкли мыслить негативными понятиями. Они скорее знают, чего не хотят в жизни, и не знают, что им нужно. Вот пример. Приходит женщина ко мне на прием. Диагноз – опухоль матки. Она долго рассказывает о своих проблемах, о своей боли. После того, как она заканчивает повествование, я спрашиваю ее, что же вы хотите для себя? Я хочу избавиться от болезни. То есть, если я вас правильно понял, вы не хотите болеть? Да, доктор, вы совершенно правы. Хорошо, но я вас спросил о том, что вы хотите, а не о том, чего не хотите. Доктор, я вас не понимаю. Видите ли, то, как я вас спрашиваю и что я хочу услышать от вас, очень важно для вашего излечения. Фактически, я уже начал лечение, и оно началось с этого моего вопроса. Что вы для себя хотите? Вы уже долго и много ходили по врачам. Они множество раз объясняли вам, в чем ваша патология. Все свои диагнозы вы знаете наизусть. Вы прекрасно знаете, от чего вы хотите избавиться, но вы также должны знать и то, к чему мы с вами будем стремиться в результате нашей с вами совместной работы. Это знание должно быть конкретным. Я, кажется, поняла. Я должна была сказать: «Я хочу быть здорова». Правильно. А теперь объясните для меня и для себя тоже, что значит для вас быть здоровой? Ну, во-первых, я хочу, чтобы у меня была здоровая матка. Потом я хочу, чтобы не было боли внизу живота. Стоп, прерываю я ее. Вы только что применили отрицание, частицу «не». То, что вы хотите, должно быть позитивно, то есть без частицы «не». Угу, я поняла. Но как сказать позитивно, чтобы не было боли? Например, так: я хочу ощущать приятное спокойствие и чувство комфорта внизу живота. Я хочу ощущать приятное чувство комфорта внизу живота. Я хочу, чтобы мои менструации были регулярными, приходили бы каждый месяц, ну, в нужное время, чтобы они приходили легко и чтобы я узнавала о том, что они пришли только в момент их появления. Чтобы я чувствовала себя прекрасно до, во время и после месячных. Чтобы кровь из матки выделялась только во время месячных, и количество выделившейся крови было бы оптимально для меня. Чтобы мое общее самочувствие было прекрасным, чтобы я радовалась жизни. Замечательно. Теперь и вы, и я знаем, к чему стремиться. После этого мы с женщиной продолжаем дальнейшую работу, установив контакт с подсознанием. Мы выясняем, что болезнь – это результат накопленных многолетних обид на мужа. Для чего вы обижались на него? Ну, потому что он пил, гулял, изменял мне постоянно, оскорблял, иногда бил меня. То есть вы за это на него обижались. Но я спросил вас не почему, а для чего вы обижались на мужа? Для того, чтобы он не обижал меня. Теперь сформулируйте то же самое, но позитивно. Я хотела, чтобы он изменил свое отношение ко мне, чтобы у нас была дружная и крепкая семья. Хорошо. А вы никогда не задумывались над тем, почему ваш муж так себя ведет? Чем вы привлекли в свою жизнь такого мужчину? Чем? Таким он, наверное, был и до меня, хотя раньше он не пил, был другим. Не знаю. А какие у вас были отношения с отцом? Вы знаете, доктор, он тоже пил и бил мать. Так какое же у вас сформировалось отношение к мужчинам в вашем подсознании с самого детства? Сколько у вас накопилось обид на вашего отца и жалости к своей матери? Я своего отца вообще долгое время ненавидела. Сейчас он мне безразличен. Получается, что такой муж мне дан Богом в наказание? Нет, не в наказание. Просто ваш муж отражает ваши мысли в отношении мужчин. У вас с детства сформировалось агрессивное отношение к мужчинам и отложилось в подсознании. Вот эта разрушительная программа привлекла в вашу жизнь такого мужа, который своим поведением учит вас, учит любви к себе, как к женщине, учит любви к мужскому началу Вселенной. Что же мне делать? Вам необходимо пересмотреть всю свою жизнь, свои отношения с отцом и свои отношения с мужем. Прежде всего, вам нужно осознать, что ни ваш отец, ни ваш муж ни в чем не виноваты. Ваша мать сама привлекла в свою жизнь такого мужчину своей программой ненависти к ним, которая передалась ей от бабушки. Но она не прошла урока, не избавилась от гордыни, не смогла подняться выше своей ненависти и своих обид. И теперь эту программу отрабатываете вы. Если бы вы пошли на операцию и ничего бы в себе не изменили, то вы оставили бы отрабатывать эту проблему своей дочери. Она ее уже отрабатывает. Недавно развелась с мужем. Вот видите, если вы начнете работать над собой, то поможете не только себе, но и своей дочери. После этого мы создаем новые способы поведения, новые мысли в отношении мужчин и в отношении себя как женщины. Уже через несколько дней прекратилось маточное кровотечение, а через месяц УЗИ показало, что опухоль значительно уменьшилась в размерах. Третий этап. После того, как вы сформулировали позитивное намерение, необходимо создать новые способы для его осуществления. Подумайте вот о чем. В течение длительного времени в определенных ситуациях вы пользовались каким-то одним способом поведения. Он приносил вам боль и страдания, но вы продолжали им пользоваться дальше, потому что, во-первых, не знали, для чего вы это делаете, а во-вторых, не знали, что делать вместо этого. Теперь у вас появляется возможность изменить свою подсознательную программу поведения. Для этого исследуйте ее, определите, что в вас заложили с детства, какие принципы и правила, во что вы верите и откуда у вас такая вера. Давайте представим, что человека с детства обучили тому, что все двери открываются только в одну сторону – на себя. О других способах открывания дверей он просто не знает. Его так учили родители, учителя. Все так поступали вокруг. И вот он попадает в такое место, где двери открываются по-разному, но не так, как его учили. Он подходит к двери, дергает ее, а она не поддается. Ему очень нужно попасть туда, за эту дверь, но открыть ее он не может, ведь он знает только один способ открывания дверей. Но этот способ почему-то не срабатывает, он даже не пытается попробовать по-другому, ведь его с детства учили, все двери открываются только в одну сторону, у него просто нет выбора. Таким образом, пока он не попробует другой способ, он так и останется навсегда в этой одной комнате, ограничивая свою жизнь и сваливая всю вину на себя и неправильную дверь. Так поступает большинство людей. Их модели поведения очень ограничены. Они принимают на веру какие-то определенные высказывания, убеждения, принципы, и они пользуются ими как роботы, постоянно прокручивая в своем сознании и подсознании. Они не понимают, что именно этими мыслями и эмоциями создают свою жизнь. Эти мысли приносят им боль и страдания, а они обвиняют в этом других, или так называемые обстоятельства. Если у вас появилась проблема в личной жизни или болезнь, это сигнал вам о том, что в вашей жизни, в ваших мыслях произошел застой. Необходимо развиваться, менять свое поведение. Многие люди, которые заболевали так называемыми неизлечимыми заболеваниями и которым удавалось вылечиться, вспоминают о периоде своей болезни с благодарностью. Люди вообще забывают, что их удел, как сознательных существ, учиться, создавать постоянно что-то новое в своей жизни, стремиться разгадать ту тайну, каковой является сам человек и окружающий мир. Человек создан по образу и подобию Бога, а уподобляет себя биологическому и социальному роботу. Поэтому, сформулировав позитивные намерения, создайте новые способы поведения для его осуществления. Но пусть новые способы будут лучше, чем старые. И чем больше вариантов вы создадите, тем большей свободы выбора вы будете обладать. Ну а если новые варианты поведения лучше, чем старые, которые привели к болезни, то значит болезнь больше не нужна. Способность создавать новые способы поведения – это основа искусства быть свободным и здоровым. Ниже я привожу пример одного из моих сеансов, в котором я использовал метод подсознательного программирования для излечения заболевания желудочно-кишечного тракта. Это всего лишь один вариант из сотни, но он вам поможет овладеть методом и использовать его самостоятельно. Метод подсознательного программирования проверен уже на тысячах больных. Действует он безупречно, действует при любых заболеваниях, даже при тех, которые официальной медициной зачислены в ранг неизлечимых. Рак, псориаз, эпилепсия и другие. Ко мне на прием пришел молодой мужчина с язвой желудка. Болен он уже давно. Болезнь неоднократно обострялась. Последнее обострение было очень сильным. Врачи дали ему кучу лекарств, которые мало помогали, и предложили ему глотать зонд. В газете он увидел мое объявление и пришел ко мне на прием. Он сразу согласился выяснить подсознательные причины болезни, хотя и неважно себя чувствовал. Были боли, изжога, слабость, бурление в животе. Сначала я сделал небольшое вступление, рассказал ему о подсознании и сознании, о том, как люди создают себе болезни, о внутренних причинах заболевания. После этого мы перешли непосредственно к методу подсознательного программирования. Итак, у вас есть болезнь и такое состояние, которое вам не нравится, и вы хотели бы изменить это состояние. После того, как я вам вкратце объяснил, что такое сознание и подсознание, давайте установим официальный контакт с той частью подсознания, которая создала болезнь. Вы готовы? Готов. Знаете ли вы, как это сделать? Думаю, что нет. Я никогда раньше этого не делал. Тогда я вам объясню. Сейчас вы мысленно обратитесь внутрь себя, к самому себе, к той части подсознательного разума, которая создала болезнь, и зададите ей вопрос. А какой вопрос? Сейчас я скажу вам, что это за вопрос, но сначала сразу объясню, каким образом вы можете получить ответ от этой части подсознания. Ответом может быть какое-нибудь ощущение в какой-то части тела. Я не знаю точно в какой. Это решит ваш подсознательный разум. Или ответ может быть мысленным, как бы внутренним голосом. Или в качестве ответа может возникнуть какой-нибудь мысленный образ, картинка. В любом случае, после того, как вы зададите этот вопрос, ваша задача состоит в том, чтобы наблюдать за всеми изменениями в своем теле. Вы не должны пытаться сознательно влиять на этот процесс. Та часть вашего подсознания, к которой вы обратитесь, даст знать о себе самым подходящим способом. Вопрос, который я хочу, чтобы вы задали, таков. Готова ли та часть моего подсознания, которая ответственна за возникновение болезни, общаться со мной на уровне моего сознания? После того, как вы зададите вопрос, просто замечайте, что будет происходить. Любые изменения в чувствах, образах или мыслях. Мужчина закрывает глаза, потом снова их открывает. А можно повторить вопрос? Я не очень хорошо запомнил. Конечно, вы можете повторять вслед за мной про себя. Готова ли та часть моего подсознания или моей личности, которая ответственна за возникновение болезни, общаться со мной на уровне моего сознания? Мужчина закрывает глаза. Видно, как мышцы его лица и тела расслабляются. Через некоторое время появляется небольшое напряжение в теле. Он открывает глаза. Вы знаете, у меня появилось такое необычное ощущение, как будто по спине пробежали мурашки. Если я вас правильно понял, после того, как вы задали вопрос, в спине появилось чувство холода, озноба. Да. Итак, вы получили сигнал от этой части подсознания, но мы пока не знаем, что он означает, да или нет. Поэтому сейчас я попрошу вас снова обратиться внутрь и поблагодарить эту часть подсознания, которая дала вам сигнал, потому что это общение для вас очень важно. Затем скажите, чтобы я правильно понял этот сигнал, который ты мне даешь, пусть он снова появится и усилится, если ты сообщаешь мне «Да, я готова общаться с тобой». И пусть он не появляется или исчезнет, если ты не готова к общению со мной на сознательном уровне. Пациент снова погружается в себя на некоторое время. «У меня снова появилось это ощущение. Значит, получается, что эта часть готова с вами общаться». «Получается, что так». «Прекрасно. Теперь у нас есть способ, с помощью которого мы будем получать от подсознания конкретные ответы на задаваемые вопросы». «Доктор, а не может получиться так, что это я сознательно вызываю это ощущение?» «Ну, во-первых, я посоветовал бы вам доверять своему подсознательному разуму. Ваше недоверие может вам только повредить, а во-вторых, можете попробовать вызвать эти ощущения сознательно». Мужчина закрывает глаза на некоторое время, затем их открывает. «Ничего не получается, сознательно не могу». «Ну вот видите, своими сомнениями вы только мешаете процессу излечения. Я советую вам извиниться перед этой частью подсознания за свое недоверие. Теперь вы готовы продвигаться дальше?» «Готов». «Следующий вопрос, который я хотел, чтобы вы задали этой части подсознания, таков. Готова ли ты сообщить мне о том, какое мое поведение, какие черты характера, какие мысли и эмоции привели к болезни?» Мужчина закрывает глаза и некоторое время погружается в себя. «Это ощущение в спине снова появилось. Значит, эта часть дает вам сигнал. Да, готова сообщить». «Получается так. Но что же это за поведение?» «Мне тоже интересно. Сейчас выясним. Попросите эту часть подсознания. Сообщи мне, пожалуйста, конкретно, что это за поведение, которое привело к болезни. Сообщи мысленно, чтобы я понял и осознал ответ». Мужчина обращается внутрь себя и сообщает, не открывая глаз. «У меня в голове крутятся два слова – брезгливость и раздражительность. Попросите эту часть подсознания пояснить значение этих слов на ваших жизненных примерах». «Доктор, я уже понял. Я действительно отношусь ко многим вещам с нетерпением. Я терпеть не могу грязь в этом городе. Меня раздражают определенные запахи, я не перевариваю подлость людей, их тупость, лесть, хамство. Хорошо есть маршрутное такси, так как я уже не могу ездить в троллейбусах, а вообще я хочу жить где-нибудь на берегу моря, на Канарах, в чистой постели, с чистой женщиной, я могу пролежать весь день». «Прекрасно! Задайте теперь такой вопрос. Готова ли ты мне сообщить о том позитивном намерении, которое ты выполняешь для меня с помощью такого поведения, как брезгливость, нетерпение и раздражительность?» «Я получил такой ответ. Жить в идеальном мире, чтобы все нравилось. Жить в чистом городе, в чистом мире вообще. И чтобы отношения между людьми были чистыми». «Намерение прекрасное, вы согласны?» «Конечно». «Но вас не устраивает способ, с помощью которого это намерение осуществлялось?» «Ну, больной желудок – не самый лучший способ». «Тогда поблагодарите эту часть подсознания за ту заботу о вас, которую она проявляла, за то позитивное намерение, которое она осуществляла». Мужчина закрывает глаза. «Поблагодарил». «Теперь спросите эту часть подсознания, готова ли она рассмотреть новые способы поведения для осуществления этого позитивного намерения?» Мужчина снова закрывает на мгновение глаза. готово. Еще до того, как появилось ощущение в спине, я уже получил согласие мысленно. Это указывает на то, что вы нашли общий язык с подсознанием. Теперь попросите эту часть подсознания сделать следующее – воспользоваться вашими внутренними ресурсами, фантазией и создать три новых способа поведения для осуществления этого позитивного намерения, и чтобы они были эффективнее и надежнее, чем старые способы, то есть лучше, чем брезгливость, нетерпение и раздражительность, которые привели к болезни, и чтобы новые способы были без вредных побочных последствий, то есть чтобы они устраивали все другие части подсознания. Еще я хочу объяснить, что значит «новые способы поведения». Новые способы поведения – это новые мысли, чувства и эмоции, новое отношение к себе, к близким, к людям, к окружающему миру. Это новые взгляды на различные ситуации в жизни, новые реакции на события. И еще попросите эту часть подсознания, как только она создаст один такой новый способ, пусть даст ответ «да». После этого поблагодарите за ответ и попросите создавать способы дальше. Вы должны насчитать три ответа «да». Но я не буду знать, что это за новые способы. А это даже хорошо, что не будете знать о них сейчас. Таким образом, вы не сможете сознательно помешать их созданию и реализации. Будете вы осознавать содержание этих новых способов или нет, это не столь важно для тех изменений, которые произойдут. Хотя, если подсознание захочет, то может сообщить вам о содержании новых способов. «Хорошо, я понял. Только, доктор, повторите все это еще раз». «Давайте сделаем так. Я буду говорить, а вы повторяйте про себя вслед за мной. Воспользуйся моими творческими ресурсами и создай три новых способа поведения для осуществления этого позитивного намерения, чтобы они были эффективнее и надежнее, чем старые способы поведения, которые привели к болезни, и чтобы новые способы были без вредных побочных последствий, то есть благоприятны для меня и окружающих. Как только создашь один такой новый способ поведения, дай мне ответ «да», и затем продолжай дальше». Мужчина закрывает глаза, погружается в себя. Через 5 минут он открывает глаза. «Все. Я насчитал 3 ответа «да». Вы поблагодарили эту часть подсознания за ту внутреннюю работу, которую она проделала?» «Конечно. Знаете ли вы о содержании новых способов?» «Нет». «И вы знаете, в связи с этим я чувствую себя как-то неуютно. Во мне что-то изменилось, а я не знаю что». «А вы доверяете своему подсознанию?» «Да, полностью». Вот и хорошо. Кроме того, мы сейчас сделаем следующий шаг, который развеет ваши сомнения. Обратитесь сейчас не к той части подсознания, с которой вы работали, а ко всем другим частям подсознания и задайте такой вопрос. Есть ли такие части в моем подсознании, которые возражают против новых способов поведения? Если возражений нет, то дайте ответ «нет». А если есть такие части, которые возражают, то дайте ответ «да». Пациент через некоторое время отвечает: «Я получил ответ «да». Значит, есть такие части, которые возражают?» «Наверное». Чтобы не гадать, обратитесь еще раз с этим вопросом о возражениях. Пациент через некоторое время: «Да, есть какие-то возражения. Я снова получил ответ «да». Поблагодарите те части подсознания, которые возражают. Я уверен, что они собираются внести какие-то изменения в новые способы поведения. Теперь попросите те части подсознания, которые возражают, объединиться с той частью, которая создавала новые способы. Пусть они создадут такой своеобразный комитет, и пусть возражающие части выскажут свои соображения и пожелания. После этого попросите их заменить те способы, против которых есть возражения, на новые, которые устраивали бы все другие части подсознания, и попросите их дать ответ «да», когда они закончат эту работу. Мужчина погружается в себя. «Есть ответ «да». Теперь снова обратитесь к другим частям подсознания и спросите, есть ли теперь какие-нибудь возражения против новых способов поведения. Тишина. Получается, что все части подсознания согласны с новыми способами поведения. Да, получается так. Теперь вы спокойны? Да. Но мы еще кое-что сделаем. Мы должны быть уверены, что эти способы будут работать и в будущем. Обратитесь снова к той части подсознания, которая создавала новые способы поведения, и спросите следующее. Возьмешь ли ты на себя ответственность за то, чтобы реализовать новые варианты поведения в будущем в соответствующих ситуациях? Пациент через некоторое время. Она готова. Я получил ответ «да». Теперь, если новые способы поведения будут лучше, чем старые, которые вызвали болезнь, то подсознание будет использовать именно их, и болезнь исчезнет как ненужная. Вы знаете, доктор, это удивительно, но у меня боли уже прошли. Я себя чувствую гораздо лучше. Теперь я предлагаю вам проделать все это самостоятельно. Используйте для этого план-схему, приведенную ниже.